справа была река, за рекой город с улицей, на которой ранее жили мои предки, за спиной мост, точнее мостик, преодолев который я и оказалась в этом поле, где не было ни дорог, ни заправочных станций, ни телефонов. Мне вдруг сделалось грустно. Я еще раз взглянула на железную крышу за рекой, вздохнула и потянулась к кейсу. Награда за мумии не была особенно большой, но и не выглядела неприлично маленькой. Вполне возможно, что это только Сашкина доля, и тогда относительно скромные размеры извинительны. Мне надоело сидеть в машине, и я немного прошлась. Для начала спустилась к реке. Вблизи воды было прохладно, даже холодно. Я поежилась, потому что переодеться не сообразила и до сих пор щеголяла в шортах и майке. В голове возникла мысль развести костер, согреться. Ну и вообще, у костра уютно и думается славно. Эта мысль повлекла за собой другие. Я внимательно пригляделась к берегу линии. Песок и камни, много камней. «Это хорошо», — сказала я и даже кивнула. Потом вернулась к машине и немного пошарила в бардачке, а также на заднем сиденье и в карманах чехлов. Удалось собрать массу полезных вещей. Потом я немного побродила в поисках веток для костра, потому что идея его развести мне все еще нравилась. Тут повезло. Чуть впереди, у самой воды, кто-то уже разводил накануне костер и был так любезен, что некоторую часть топлива не сжег. Все это добро я перетащила ближе к «Фольксвагену», потому что не хотела терять его из виду. Разложить пионерский костер было плевым делом, однако все упиралось в растопку. Я вновь открыла кейс, извлекла пачку банкнот и, смяв несколько штук, сунула под дрова. Спичек у меня не было, потому что я не курю, и мне они без надобности. Пришлось вернуться в машину и при помощи прикуривателя и двух банкнот разжечь огонь. Языки пламени лизали сучья. Я устроилась на земле, прихватив подушку из салона, подложила ее под локоть для удобства, а кейс придвинула ближе к огню. «Мышильда меня заметит и решит узнать, в чем дело», — думала я, время от времени поглядывая на крышу дома. «Надо уметь ждать». Солнце вставало над горизонтом. Я улыбнулась, радуясь новому дню. Впрочем, утро выдалось туманным и даже пасмурным. Солнце, немного постояв над горизонтом, нырнуло в облака. «Ну вот, пожалуйста», — проворчала я. «Стоит затеять загородную прогулку, и погода непременно испортится». Я продолжала лежать, смотреть на огонь, но через некоторое время мне это все-таки надоело. «Лежишь тут?» И ничего интересного не происходит. В конце концов, это смешно, не заметить ярко-красный «Фольксваген» с такого расстояния. Часов у меня не было, но, судя по шуму, который доносился со стороны города, народ уже проснулся, и сейчас никак не меньше 7 часов утра. Я уже немного нервничала, и хотя считала себя леди, позволила опустить несколько выражений, глядя на пустырь. Теперь он был прекрасно виден. «Нет, это даже странно», — проворчала я, и тут, наконец, заметила джип, мчащийся на всех парах в сторону реки. Поднимая облако пыли, он несся по проселочной дороге, миновал мост и через минуту уже тормозил рядом со мной. Из джипа выпал Сашка. Вышел Максим и выбрался Коля, по обыкновению задумчиво разглядывающий что-то в районе своего пупка. Последней показалась Мышильда. «Я ж вам говорила!» — ядовито заметила сестрица. Никуда она бежать не собиралась. Отдыхает человек на природе. Нет, собиралась. Нахмурилась я и неодобрительно посмотрела на Сашку. Но потом передумала. Нос возлюбленного, резко увеличившись в размерах, походил на картофелину, зато глаза резко уменьшились. Не скажешь, что Клей стал симпатичнее. Он кинулся к кейсу, лежащему рядом со мной, торопливо открыл его и охнул. Конечно, кейс был пуст. «Где деньги?» — спросил Сашка сурово. В ответ я ткнула пальцем в костер. Он посмотрел на мой палец, перевел взгляд на тлеющие сучья и повторил вопрос. «Где?» «Здесь?» — удивилась я. В этот момент глазастый Максим извлек из костра клочок банкноты, сильно обгоревший. Но те, кому было любопытно, могли узнать, что достоинство банкноты — $100. «Это что ж такое?» — начал Максим, выпрямляясь. «Ничего», — ответила я. «Утро холодное, мне необходимо было согреться, а костер не хотел разгораться. Я подумала, что здоровье дороже, и взяла одну пачку». «А костер не разгорался, и ты все не шел», — заявила я любимому. «Куда?» — опешил Сашка. Он и так сообразительностью не отличался, а после перенесенного искусственного дыхания и вовсе тормозил. «Как куда?» — обиделась я. «Сюда, естественно. Скажи на милость, за каким чертом? Я сижу тут битых 2 часа прямо напротив твоего дома». «О, — сказал он и даже кивнул, но понял или нет, догадаться было трудно. «Не надо тебе было меня обманывать, — сказала я». «Я не обманывал, — мотнул головой возлюбленный, — а ты двинул у меня по носу и стянула деньги». «Ну, по носу я, конечно, зря, но уж очень мне обидно стало, что ты так со мной поступил. Я ведь к тебе со всей душой, думала, у нас все по-честному, а ты...» «Чего я?» — растерялся Сашка. «А ты украл у нас мумию, получил за нее деньги и промолчал. Что я должна была думать о тебе после этого, знаешь?» «Нет», — опять мотнул он головой. «Я подумала, что ты обманщик. Если бы ты ко мне относился всерьез, то сказал бы: Елизавета, я взял у тебя мумию, потому что она мне очень нужна. За нее я получу деньги. И тогда куплю тебе что-нибудь. Колечко, к примеру, или сережки». Я вытерла глаза, глубоко вздохнула и добавила с обидой. А я ответила: «Ничего мне не надо, Саша. Возьми ее просто так, потому что все мое твое, и говорить тут нечего». «Вот так оно, по-честному». «Хорошо», — сказала. Оторвавшись на миг от самосозерцания, прошептал Колька и затих. А Сашка хмурился и наблюдал, как от горьких вздохов моя грудь ходит ходуном под тонкой футболкой. «Где деньги, придурочная?» — рявкнул Максим, наклоняясь ко мне. «Вы что, без понятия совсем?» — всполошилась сестрица, просунув свою востренькую головку между мной и Максимом. «Они же вам русским языком объяснили. Жгли костер. Холодно, они не одемшись. Вы на комплекцию ихнюю не смотрите. Дама она, хоть и крупная, но зябкая. Вон, пупырья-то пошли по всей коже, видите?» «Ты сожгла баксы?» — прибалдел Сашка. А я в ответ кивнула. «Я хотела только пару штук, чтобы разгорелись. А горело плохо. А я сидела тут, как дура, и тебя ждала. А ты болтался неизвестно где. Если честно, я малость понервничала, ну и сама не заметила, как». Я вновь слезу смахнула и добавила: «Может, и к лучшему, Саша. Нет денег, стало быть, и обид промеж нас никаких». Сашка дважды моргнул и вроде решил в костер завалиться. А я вовремя его подхватила и к груди прижала. Мышильда вытерла нос ладонью и слезливо прошептала: «Точно голуби!»